Кого мы имеем счастье видеть своими глазами? Так радушно приветствовал Авшур Станислава, что тот принялся судорожно вспоминать, не встречались ли они раньше. Капитан Петухов, вы таки нашли капельку времени посетить мой скромный ларек. Ха, сказал Станислав, осматриваясь. Ларек напоминал пещеру дракона-клептомана вместо золота и принцесс, крадущего хлам с помойки. Впрочем, судя по запаху, одна принцесса тут все-таки завалялась, тихо и незаметно издохшая под грудами барахла. Из-за слабого, только над прилавком освещения, ларек казался еще просторнее. Полки уходили в темноту, как в бесконечный тоннель. Картину довершал облезлый зомби-подобный андроид, которого Станислав поначалу тоже принял за товар, но потом сообразил, что Авшур вряд ли позволил бы ему так нахально сидеть на единственном стуле за прилавком. «Ваше приглашение было до того любезным, что я не смог отказаться». Провожатые, кстати, как-то незаметно испарились, оставив хозяина и гостя наедине. Айзек заворчал, засмеялся. «Ой, только не шутите мне, что такой отважный человек испугался моих ребяток. Когда я рассказал за ваши подвиги семье, брат Зяма почти записался в космодесант, а у двух племянниц началась течка. Мне аж хочется плакать, шумы разных видов». Авшур мазнул лапой по глазам, хотя слезных желез у него не было. «Очень польщен», — пробормотал капитан. «Но, полагаю, вы позвали меня не за этим?» Ворчание стало громче. «Вы люди такие забавные!» Айзек неспешно, со вкусом облокотился на прилавок. «Живете так мало, а нужно так много успеть. Ай-ай-ай! Неудивительно, что вы так торопитесь. Вот, например, зачем вам столько планет? Там миллион человек, тут вообще тысяча, а уже кричат «Суверенитет!» Мой внук Мойша имеет привычку так ковырять повидло из пончиков и бросать лушпайки. Нет бы вначале довести до ума свою звездную систему, а только потом тянуть грабли до чужой. У людей есть поговорка: не стоит хранить все яйца в одной корзине. Станислав смирился с мыслью, что быстро уйти не получится. «Хорошая поговорка», — подумав, решил Авшур. «Но для планет не подходит. Одно яйцо на одном краю галактики, второе на другом, третье вообще в соседнюю занесло. Куда это годится? Ваша дорогая мама еще не выплакала глаза, дожидаясь вас с дороги». «Но ведь ей всегда можно позвонить». Мать Станислава умерла 9 лет назад, зато Полинина старалась за двоих. «Именно поэтому я и имею интерес до вашего товара», — встрепенулся Айзек, словно дождавшись условного знака. «Вернер, шо ты сидишь, как теща в гостях? Дай капитану стул. Разве можно говорить такой важный разговор стоя?» Андроид послушно поднялся и ушаркал в темноту, так при этом скрижища, что Станислав понял, почему хозяин не трогал его раньше. «Боюсь, вы меня с кем-то спутали», — вежливо ответил капитан, не спеша занимать освободившееся место. «Мы обычные перевозчики, и на все наши грузы имеются накладные. Я не могу вам их продать». «Капитан, вы таки держите меня за идиота?» — скорбно поинтересовался Авшур. «Я вас умоляю, только не надо делать такие большие невинные глаза, словно Балфер сам убился об ваш трап. А за казака я вообще промолчу. Когда Большой Ци услышал про ваш куш, то от зависти так качал головой, что сквозняк пошел по всему тоннелю». На счастье Станислава, Авшуры не настолько хорошо разбирались в человеческой мимике, чтобы понять, как он опешил. Похоже, тут пахло куда более серьезным делом, чем простая контрабанда. «И что именно он услышал?» — схитрил капитан, справившись со столбняком. «Что вы таки снова оказались в нужном месте в нужное время?» — подмигнул Айзек. «И увели добычу с-под самого клюва чаек». Капитан понятия не имел, кого он имеет в виду, но сделал умный вид. Так это их банда за нами уже месяц через полгалактики гоняется. Да какая там банда, два придурка в три ряда? Пренебрежительно раздул ноздри Офшур. Можно подумать, большое дело застрелить корабль. А вот сберечь и правильно пристроить хабар. Из уважения до вас, капитан, я готов предложить на 20 000 больше, чем этот жулик Макинтош. Станислав не удержался и присвистнул. 20 000. Какова ж тогда основная сумма? Офшур расценил это по-своему. Капитан, вы же понимаете, что бедный торговец тоже должен поиметь интерес в вашем товаре? Скорбно поинтересовался он. Весь джекпот знает за мою скромность, но чтобы не протянуть лапы, мне надо что-то положить в рот хотя бы раз в месяц. Из темноты донесся металлический скрежет, отдаленно напоминающий придушенный хохот. «У вас вроде и без меня товаров хватает», — пошутил Станислав, теня время в надежде выцарапать из Офшура что-нибудь более ценное, чем размытые намеки. «Это?» — Айзек сощурился на заваленные хламом полки, словно впервые их увидел. «Это слезы, помноженные на убыток». «Ну хорошо. Плюс еще 5 000. И пусть мои жены плачут по ночам от голода. А если вы взяли до сердца тот слух про 500 000, то я вас таки разочарую. Когда вы пойдете по него сами, вас придушат, как куренка. Нужен посредник. А он тоже любит вкусно кушать». Скупщик уморительно всплескивал лапами и качал головой, копируя человеческие жесты и интонации и потешно болтая неприкосновенными ушами. Но капитан не улыбнулся даже про себя. Офшуры больше напоминали ему росомах, чем медведей, и их морды никогда не казались Станиславу добродушными. Скорее масками, за которыми можно спрятать что угодно. Зато у офшуров имелся определенный кодекс чести. Капитан был уверен, что даже в случае категорического отказа выйдет отсюда живым и здоровым. Пристукнут его уже потом другие, менее щепетильные, так сказать, бизнесмены, когда узнают, сколько Айзек готов выложить за загадочный товар. «Так через почему бы вам не сделать хорошо нам обоим?» закончил Офшур свою пламенную речь и выжидающе уставился на капитана. Станиславу в первую очередь хотелось сделать хорошо себе, то есть поскорее отсюда убраться и обсудить полученную информацию с Вадимом и командой. Учитывая, как старательно Айзек избегал любого упоминания имен, событий и предмета торга, конкретный разговор начнется только, когда капитан предъявит Офшуру этот загадочный товар. Торговец банально перестраховывался, не желая менять, так сказать, убыточный бизнес на тюремную камеру. Вдруг Станислав притащил на себе полицейский жучок? Пришлось вернуться к первоначальному плану. «Мне надо подумать», — туманно сказал капитан. «Думайте», — согласился Офшур. «Но таки учтите, что лучшей цены вам никто не даст, а гарантий тем более. Поэтому кто бы до вас ни захотел, имейте меня первым». «Обязательно», — пообещал Станислав, поворачиваясь к выходу и на всякий случай опуская руку на кобуру. Но дверь так называемого ларька была капитальная, ядерным взрывом не прошибить. Если ребятки и пытались у нее подслушивать, то быстро разочаровались и убрались во свояси.